Глава 5. Вскрикиваю, когда Артур врывается в меня этим своим, с позволения сказать, членом. Он его удобрениями, что ли, подкармливает? Что это вообще за гены такие, что у парня такой размер? Надо сказать, член у него красивый. Никогда не думала, что смогу вообще назвать пенис красивым, но вот и называю. Он идеально ровный, гладкая поверхность которого покрыта вздутыми венами. Твердый, как камень. И можно орехи колоть, клянусь. Большой. Типа большой-большой, а не просто на сантиметр больше среднего размера. И в обхвате, и в длину. А еще он вкусный. Тоже странное замечание, но зато правда. Мне нравится вкус Артура. Он чуть терпкий, но это совершенно не портит впечатление. Я думала, сойду с ума, когда мы занимались оральным сексом. Или случайно проглочу его член. Потому что то, что этот паршивец вытворяет своим ртом, не может оставить равнодушный. Я просто сгорала в огне, пока он меня вылизывал. А когда опрокинул на кровать, я готова была сама наброситься на него. Но не было нужды. Артур сам развернул меня, резко дернул за бедра, впечатав в свои, а потом ворвался так, что я вскрикнула и чуть не упала. Он тормозит и медленно проводит пальцами вдоль моего позвоночника, вызывая крупные мурашки, от которых я содрогаюсь. А потом начинает двигаться. Медленно, плавно, томительно, с оттяжечкой. Почти выскальзывает из меня, оставляя внутри только головку, после чего проскальзывает опять до упора. Распирает стеночки. Заполняет так, что не оставляет ни миллиметра пустого пространства. «Боже!» Стану протяжно и практически разрываю простыню, в которую вцепляюсь пальцами. «Тише, малыш!» произносит Артур. Хватает меня за волосы и тянет, заставляя подниматься выше. Перехватывает второй рукой за талию и опрокидывает назад. Моя спина выгибается, а затылком я упираюсь в массивное плечо. «Какая охуительная девочка!» Низким голосом произносит Артур. «Хочется трахать тебя без остановки, пока не подохну». «Артур!» Стану. Я дам тебе все. Потерпи немного». «Чуть быстрее!» Прошу его. «Нельзя, будет больно. Потерпи. Наслаждайся отложенным удовольствием». «Я хочу. Хочу». «Чего?» спрашивает, когда я прерываюсь. «Кончить». Хнычу. Стонет он, и его рука с моего живота съезжает ниже. Пальцы раздвигают складочки и безошибочно отыскивают напряженный клитор. Второй рукой Артур тянет за волосы, а я впиваюсь ногтями в его бедра и чувствую, как под моими прикосновениями сокращаются мышцы. Наглые пальцы кружат по клитору, заводя меня еще сильнее, если такое вообще возможно. Сводят с ума и стремительно несут к пику удовольствия. Я вся дрожу, истекаю потом и удовольствием. По моим бедрам стекает влага, которую Артур тут же ловит пальцами и скользит ими по клитору, пока его бедра понемногу ускоряются. Сочетание жгучего удовольствия внутри и снаружи сводит с ума. Я мечусь в его руках, содрогаюсь. А потом широко открываю рот, а Артур быстро накрывает его второй ладонью, и я кричу в нее, взрываясь так мощно, что темнеет в глазах. Он не останавливается, продолжает медленно трахать меня, лаская пальцами. Хочу их откинуть, сжать бедра, не давать им двигаться. Но Артур отбрасывает мою руку и продолжает кружить по слишком чувствительному клитору, продлевая мой оргазм. «Умница!» – хрипит Артур мне на ухо и отпускает. Я заваливаюсь вперед. Он же перекатывает меня на бок, поднимает мою правую ногу, сгибает ее в колени и вклинивается так, что пристраивается у входа. Скользит членом между влажных, чувствительных губок и опять проникает в меня. «Артур!» – произношу еле слышно. Теперь он не церемонится. Опирается одной рукой на мое плечо, а второй, придерживая ногу, жестко врезается в меня. Я рычу от переполняющих ощущений, от которых просто срывает крышу. Цепляюсь за простыню, как последний оплот чего-то стабильного в моей жизни. Потому что, кажется, этот молодчик пошатнул все, во что я верила. Например, в то, что секс, как в фильмах, это что-то нереальное. Или то, что молодые парни в принципе умеют трахать так, что мир разрушается и тут же отстраивается заново. Мне казалось, такое приходит только с опытом. Хотя у меня и не было мужчин, которые умели трахаться так, как Артур. Он жестко врезается в мое тело, проникая, кажется, до самых глубин своим этим орудием. При этом как-то умудряется входить под таким углом, что задевает самые чувствительные местечки. От этого мышцы живота сокращаются, а перед глазами мерцают звезды. «Ох, боже!» – стану. «Блядь, кипяток!» – шипит Артур и ускоряется. «Трахает меня так, будто завтра никогда не настанет. И оно не настанет, если он прямо сейчас остановится». Потому что чувствую, как по телу уже прокатывается волна жара, концентрируясь внизу живота. Артур давит на мое плечо, заставляя повернуться, и сжимает полушарие груди так, что перехватывает дыхание. Я в такой странной вывернутой позе, что, казалось бы, получить в таком положении удовольствие – это что-то нереальное. Но Артур врезается в меня несколько раз, и я взрываюсь. Кусаю нижнюю губу до крови и тихонько подвываю, чувствуя, как внутренние мышцы сокращаются, сжимая в тисках член Артура. «Твою мать!» – еле слышно произносит он. Опрокидывает меня на спину и опять врывается до упора. Садится на пятки, дергает меня за бедра, буквально нанизывая на свой член. Быстро, жестко, горячо, мокро, темно. Очень темно даже с открытыми глазами. Я вижу только его лицо. Безумный дикий взгляд. Агрессивно дергающаяся верхняя губа. Белые зубы, скользящие по нижней. Блять. Опять выдыхает он одно слово и выдергивает из меня свой каменный ствол. Скользит по нему большой ладонью и, сдавленно зарычав, выплескивается мне на живот. Мне кажется, я еще раз кончаю от этого зрелища. Особенно, когда представляю себе, что он, фантазируя обо мне, делал то же самое. Наклонившись второй рукой, Артур упирается в матрас возле моей головы. Тяжело дышит, зажмурившись, а потом распахивает глаза и прошивает меня взглядом. На его лице расплывается плотоядная улыбка. «Я знал, что ты будешь адски горячий, но даже не догадывался, что ты такой кипяток», – произносит он и целует меня. На этот раз мягко и нежно, что сильно контрастирует с его агрессивной атакой на мои губы раньше. «А ты изобретательный», – отвечаю и улыбаюсь. «Это только начало, малыш», – подмигивает Артур. «Ночь длинная. Мне есть что тебе показать». «О, нет-нет-нет», отвечаю быстро. «Прямо сейчас ты надеваешь штаны и идешь спать к своим друзьям». «Еще скажи, что это была одноразовая акция». «Это она и была». «Звучит как вызов», говорит Артур и играет бровями. «А я понимаю, что, кажется, попала».